Глава 68. История гробовщика. Никто не знает, откуда берется скреббер. Заметки полковника. Гробовщик оперся руками на трость и обвел всех взглядом. Рой и еще четверо. Я вижу только троих. Где четвертый? А я здесь. Из туалета в развалочку вышел Квас. И скажу сразу, чтобы убить Роя, тебе нужно будет убить меня. У Роя только глаза округлились от такой глупости. Он не понимает, с кем говорит, сказал он. В воздухе явно стояла атмосфера напряженности. Гробовщик медленно повернулся лицом к Квазу и оперся на трость двумя руками. Внимательно оглядел его. Внезапно он вздрогнул. Лицо под маской чуть изменилось, словно он вспомнил что-то. «Да нет», — сказал гробовщик. «Как раз очень хорошо понимает». Повисла нехорошая тишина. Батя смотрел так, будто встретил родного брата. Он явно понимал, что этот человек гораздо опаснее, чем выглядит, да и подобная манера общения для него была не новой. Даже все вместе они не смогли бы справиться с этим человеком. «Что ж...» Гробовщик вдруг резко переменился в характере. Прямая осанка стала более вольной. Руки, опирающиеся на трость, расслабились. Буравящий взгляд из-под лба сменился самым обычным. Плечи тоже расслабились. «И это очень даже хорошо». Он даже чуть улыбнулся. «Не будь так категоричен, друг мой», — добродушно сказал он Квазу. «Я ведь не мясник на бойне. Я не получаю удовольствия от убийства». Рой был в шоке. Только что при нем смерть пришла за своей жатвой, а один мальчишка сказал ей, что она ошиблась адресом и вообще шла бы в другое место. И смерть извинилась. Гробовщик добродушно повернулся к Рою и сказал: «Я переговорю с вашим товарищем наедине, потом со всеми остальными. Подождите здесь, пожалуйста». Слово «пожалуйста» было фикцией. Они знали это оба, но Рой против воли кивнул. Скорее всего, гробовщик сказал его для Кваза. Гробовщик и Кваз вышли в соседнюю комнату. Раздался звук отодвигаемой мебели, а затем негромкий баритон гробовщика. «А ему ничего не грозит?» — спросил Ярл, нахмурившись. «Нет», — выдохнул Рой, чувствуя, как устали ноги. «Ему-то как раз ничего не грозит. Гробовщик никогда не трогает детей». «Кто это такой?» — спросил батя. «Это...» — Рой стал подыскивать нужные слова. «Один из местных старожилов. Почти легенда. Нечто вроде ангела смерти. Те, кого он ищет, никогда не смогут спрятаться, а те, кто пытались его убить, уже не живут». Батя внимал. «Говорят, он с войны сюда попал. В улей прямо из окопа свалился и тут же кого-то убил. Для него это словно поздороваться. Всю жизнь провоевал или без войны убивал. Убивать он умеет превосходно. Говорят, первый здешний клиент ему просто под руку подвернулся, а вторым он убил того типа, который его крестным стал. Чем-то не понравилась кличка. Говорить против ничего не стал, проще убить. И после этого сам себя окрестил гробовщиком. Такой позывной на войне был». «В одиночку пережил все?» — недоверчиво спросил батя. «И даже групповые засады?» «Угу», — кивнул Рой. «У него очень много даров улья. За оплату заказов он берет только жемчуг. Никто не знает, какие у него дары, точнее всех его даров. Известно только, что он ментат, что может спокойно идти мимо любых зараженных, даже мимо кусачей, руберов и элитников, а те и внимания на него не обращают. То ли не видим для них, то ли не считают добычей. А еще он может убивать током. Одно касание тростью, и кусач валится поджаренным. Были свидетели. Или вообще без трости. Рукой по плечу похлопает или по голове, и привет. У человека дым из головы пойдет. а для ментальных атак он неуязвим. Ни одна нимфа не сможет им управлять». «Что-то мне не нравится, что пацан там с ним один», — нахмурился Ярл. «Да нет», — Трой искренне надеялся, что прав. «У него есть принципы. Он никогда не трогает женщин и детей. А если кто-то пытается натравить его на них прямо или косвенно, он может взять и убить заказчика. Так что наш друг в безопасности. И если бы не он, неизвестно, как бы гробовщик поступил с нами». «Хорошие принципы», — кивнул батя. «А что еще известно про местного следователя?» «Был один случай», — начал Рой. «Когда в полисе один из депутатов решил убить одного клокстопера, чтобы ограбить, тоже, кстати, легендарного, Карат, кажется, того звали, убить о девчонку мелкую с ним, которую тот вместо дочери караулил, педофилам отдать. Только вот по щам получил от этой парочки. Но не успокоился, а через третьих лиц натравил на них гробовщика. Закодировал даже особым даром, чтобы тот его людей не убил. Да только ничего у него не вышло. Гробовщик первым делом увидел третьего товарища и девчонку и пошел поговорить. Потом встретил этого самого Карата и поговорил с ним. А потом убил всех прихвостней того депутата, а тех, на кого закодирован был, тоже убил. Правда, руками Карата. А потом развернулся и пошел в полис». «А депутат?» — спросил Уайт, которого эта история очень заинтересовала. «А депутата звали Берон», — сказал Рой. «Когда гробовщик пошел к нему, он сказал: «Я хочу кое-что обсудить с ним. Возможно, после этого мне придется убить его». Все выжидающие смотрели на него. И теперь этот Берон мертв. Охрана была ого-го, ни одно ведро жемчуга ребята съели. Но тоже померли. Батя усмехнулся. «Похоже, он начал мне нравиться», — сказал он. «В любом случае, не раздражайте его и не направляйте на него оружие», — посоветовал Рой. «И не хватайтесь за оружие. Он неуязвим, по крайней мере, для нас». «Само собой», — сказал батя, а Ярл медленно кивнул. Из комнаты вышел Квас. Выглядел он более оптимистично. «Рой, гроб попросил зайти тебя в следующем». Рой вытащил портсигар с жемчужинами и отдал его бате. «Подержи-ка пока у себя», — попросил он и двинулся к гробовщику. Гробовщик стоял, глядя в окно. «Поздравляю, Рой», — сказал он. «У тебя хорошие товарищи. Квас так рьяно за тебя заступался. Я даже позавидовал». «Рад слышать», — сказал Рой, садясь на стул. «Ну так вот», — гробовщик повернулся к нему. «Это правда, что у тебя есть ворованный жемчуг?» Рой замер. «Гробовщик ментат. Тут следовало ответить правильно. Не украденный, а отобранный у муров», — спокойно сказал он. «Есть еще жемчуг, который я вытащил из убитых зараженных. Убил их я». Гробовщик внимательно посмотрел на него. «Верно», — сказал он. «Такой важный нюанс. Если бы ты сказал: у меня нет жемчуга, это было бы ложью. А я, как знаешь, ментат. Скажи, что ты знаешь о Квазе?» «Только то, что он сам рассказывал», — ответил Рой. «Или ты спрашиваешь что-то конкретное?» «Нет», — пожал плечами гробовщик. «Планировал сделать его своим солдатом?» «Нет», — мотнул головой Рой. «Что ж, хорошо», — гробовщик сложил пальцы в замок. «Похоже, он говорил о тебе правду. А теперь расскажи подробно, как к тебе попала каждая жемчужина».